такие в мире люди. Не хотят они побывать в Голливуде, не мечтают они о роли в кино и на дом у моря. Им все равно, не нужны им дорогие машины. Да где же взять запасные шины? В общем, то, что для нас с тобою благо, им это и даром не надо. А просто они не такие, как мы, дикие племена. Как бы хотел я жить среди диких людей, где деньги не портят детей. Им интереснее гулять среди леса, чем ездить по городу на мерседесах. И шалаш для них дороже стоит, чем элитная квартира в престижном районе. Что живет в сердцах, то у них на устах. Они чувства не прячут в потаенных местах. Они ближе друг к другу, чем мы. Ну а мы говорим, что они дикари. Да-да, они, они не такие, как мы. Племена, как бы хотел я жить среди диких людей, где деньги не портят детей. Хотят они побывать в Голливуде, не мечтают они о роли в кино и на дом у моря. Им все равно, что живет в сердцах, то у них на устах. Они чувства не прячут в потаенных местах. Они ближе друг к другу, чем мы. Ну а мы говорим, что они дикари. Да-да, они, они не такие, как мы, дикие племена. Как бы хотел я жить среди диких людей, где деньги не портят детей. Дикие племена. Как бы хотел я жить среди диких людей.